Муф-муф раздувается, твердеет и заполняет все пространство вокруг себя. Получилась ярко-фиолетовая стенка, замуровавшая выход из соломинки. Затем мальчик выстреливает постилкой в другой муф-муф и замуровывает вход. Теперь соломинка герметично запаяна с обоих концов. Селения довольно потирает руки. «Нам не страшна никакая вода, и мы поплывем спокойно и с удобствами», — прибавляет Барахлюш, с видимым удовольствием растягиваясь на полу. Однако спокойствие, которого так ждут наши утомленные путешественники, всего лишь временное, так сказать, затишье перед бурей. Довольно скоро ручей превращается в бурную полноводную реку, а вода все продолжает прибывать. «Интересно, что это за звук?» — прислушавшись задумчиво, спрашивает Артур. Селения тоже прислушивается. Снаружи доносится глухой гул, как будто где-то что-то с грохотом низвергается на землю. Все кругом дрожит и вибрирует. «Послушай, всезнайка!» — обращается к Артуру Селения. «А ты знаешь, куда ведет этот ручей?» «Ну, точно сказать не могу. Знаю только, что все ручейки и речки рано или поздно сливаются в один поток, и тут он понимает, что их снова несет к порогам сатаны. А мы-то думали, что сумели их избежать», не сговариваясь, в один голос восклицают все трое. «Да, похоже, путешествие со всеми удобствами подошло к концу. Начинается его неприятная часть, и она грозит оказаться отнюдь не самой короткой. Первые соломинки соскальзывают в водопад». «Ничего лучше не мог придумать», — злобно бросает Селения Артуру. «Но я не думал». «В следующий раз сначала думай, а потом действуй», — обрывает она его. «Барахлюш, давай соображай, как отсюда выбраться». «Сейчас, сейчас, я быстро», — отвечает тот, лихорадочно роясь в рюкзаке. Гора извлеченных оттуда бесполезных предметов растет. «Не понимаю, почему вы так перепугались», — пожимает плечами Артур. «Муф-муфы плотно закрывают нашу соломинку с обоих концов. Вода к нам не проникнет. Значит, опасность утонуть нам не грозит, и пороги нам тоже не страшны. Высота у них не более метра, так что ничего не случилось». Соломинка подплывает к грозному водопаду. По минипутским меркам вода низвергается с высоты никак не менее 1000 метров и, ударившись о камень, падает в пустоту. «Мама!» — в один голос кричат наши путешественники, но, к счастью, шум воды заглушает их испуганные голоса. Затяжное падение длится несколько секунд. Однако ребятам эти несколько секунд кажутся вечностью. Наконец соломинка касается поверхности воды, пенящийся бурун подхватывает ее, крутит, несколько раз переворачивает, и, увлекаемая течением, она вплывает в озеро со стоячей водой. «Ненавижу общественный транспорт», — заявляет Барахлюш, в очередной раз запихивая в рюкзак разбросанные вещи. «Пороги кончились. Дальше нашему кораблю ничего не угрожает», — убеждает друзей Артур. Трубочки для коктейля плавают по спокойной воде озера. Но, как считают наши путешественники, от такого спокойствия только и жди неприятностей. И неприятности, как это обычно бывает, не заставляют себя ждать. Кто-то со всего размаху прыгает на соломинку, и она сотрясается так, словно сверху на нее свалился автомобиль. Соломинка прозрачная, и ее обитателям хорошо видны грязные ноги пришельца. Вид этих ног отнюдь не вселяет в сердца ребят добрые надежды. «Что это?» — в испуге шепчет Барахлюш. «Откуда я знаю?» — раздраженно бросает Селения. «Замолчите!» — шипит на них Артур. «Если мы будем сидеть тихо, беды, быть может, и не случится». Увы, его надежды не сбываются. чудовищных размеров электропила вгрызается в ствол трубочки как раз в том месте, где сидит селение.